конечно. Всякому мило в ребенке откровенность видеть. А он и вырос, да такой и остался. Бедный человек учится, чтобы звание иметь, да место получить. А он чему учился, все это за правду принял, всему этому поверил. А по-нашему, матушка, по-купечески, учись, как знаешь, хоть звезды с неба хватай, а живи не по книгам, а по нашему обыкновению, как истори заведено. Что ж ему у нас-то не живется? Да нельзя, матушка. Поступил он к вам в контору бухгалтером, стал дела вникать. Ну, видишь, что хозяин обманывают. Ему молчать! А он разговаривать стал. Ну и что ж с ним сделали? Стали над ним смеяться, шутки до зарства делать, особенно Никандра. Ой. Хозяин сказали, что он дел не смыслит, книги путает. Ну и оттерли его от должности, поставили шутом. Какой у вас сад распрекрасный. Сама старуха за всем наблюдает. И сохрани бог, коли кто хоть одно яблочко тронет. А куда бережет, ведь не торговать ими. Уже к вечеру я пойду со двора, так занесу тебе десяточек либо два. Спасибо. Надо мне сходить по нашему-то делу. Колдуна я нашла. Ужли колдуна? Ну, колдун не колдун, а слово знает. Не поможет ли он моей Поликсине? Все, его в Москве не было. А увидала я его третьего дни, как обрадовалась. Из глубины сада, беспокойно оглядываясь, появился подвыпивший Глеб Меркулович, садовник Барабошевой. У него сизо-красный нос и вороватая походка. Заметив Фелицату, он приосанился, принял независимый вид и хотел прошествовать мимо. Меркулыч, ты мешок-то с яблоками убрал бы куда подальше, а то в кустах-то его видно. Сама пойдет да заметит, сохрани Господи. Прибрано. Тот же. А ты почем знаешь, что он с яблоками? Может, у меня там земчик насыпь? Не земчук, видела я. А, понюхала. Эх, у вас любопытство. Ну уж. Тебя ж берегу, Меркулыч. Не надо, я сам себя сберегу. Если бы кроме меня до хозяев в сад никому ходу не было, ну, был бы я виноват. А то всякое ходит. Стал бы с меня взыскивать нечего. Толкуй с тобой. Кому нужны ваши яблоки? Хоть и шалит кто, ну, десяток много два во все лето, а ты мешками таскаешь. Я виноват не останусь, это ты не сумлевайся. Да мне что? Уж там что не выйдет, а попробую я эту ворожбу. Вон никак сама идет. Пойдем к Пелагее Григорьевне за ворота, постоим, потолкуем. Я себе оправданий найду. К беседке медленно и важно подходит хозяйка дома, Мавра Тарасовна. На ней нарядное платье из дорогого тяжелого шелка и кружевная накидка. За ней следует ее внучка Поликсена, молоденькая девушка в розовом платье со светлой косой и голубым бантом. Нет уж, миленькая моя, что я захочу, так и будет. Никто, кроме меня, не властен в доме приказывать. Ну и приказывайте, кто ж вам мешает? И приказываю, миленькая. И все делается, по-моему, как я хочу. Ну вот, прикажите, чтобы солнце не светило, чтобы ночь была. К чему ты эти глупости? Нежто я могу, коли Божья воля. И многого вы, бабушка, не можете. А так только уж очень высоко в себе думаете. Что бы я ни думала, уж знаю я, миленькая, наверное, что ты-то вся в моей власти. Что только задумаю, то над тобой и сделаю. Вы полагаете? Да что мне полагать? Я без положения знаю. Полагаете уж вы как хотите, а мое дело вам приказы давать, вот что. Стало быть, вы воображаете, что мое сердце вас послушает? Кого прикажете, того и будет любить. Да что такое за любовь?